пару скелет в шкафу. Хотите? Это шутка ли? Ноет сердце, как потерянный щенок. Это совесть неулыбчивая, жуткая. Манит пальцем, точно давит на курок. Это совесть неулыбчивая, жуткая. Вся расстрельная команда в сборе, вижу я всех, кому обязан острою виной. И всех ближе та, что мной была обижена, горше всех других обиженная мной. И всех ближе та, что мной была обижена. Потом, когда под сволочью бушующей загибалась моя бедная страна, я все видел, но я жив и я дышу еще. И, возможно, это большая вина. Я все видел, но я жив и я дышу еще. Нету проку в христианском утешении, но так трудно не поверить в этот бред, будто совесть к нам приходит во спасение. Может, так оно, а может быть и нет. Будто совесть к нам приходит во спасение. Может, так оно, а может быть и...